17:36, 22:14. Игорь жутко нервничал, волновался и краснел перед каждым заключенным, которого допрашивал. Это был его первый допрос, от которого к тому же многое зависело. Да и времени до отбоя было мало, часа три не больше. Спасало только то, что ситуация была нештатная, и заключенные были изрядно испуганы сами. Мелькали перед ним, как на ускоренной записи, быстро отвечали на почти одни и те же вопросы, просили закурить и исчезали, уступая место новым. У многих были забинтованы лица, руки, ноги. Фамилия, имя, отчество. Рубец Иван Данилович. Расскажите все, что заметили. Ну что, ничего я не заметил. Мы с братвой на нарах лежали, в шашки дулись, а тут как ёбнет. Кто принес взрывчатку, вы не знаете? Нет, конечно. Пучит он удивленные глаза. Откуда? Знал бы, сразу стукнул. Жить-то хочется. Хорошо. Скажите, Рубец, а с заключенным Харитоновым вы как, поддерживали отношения? А чё их поддерживать? Он же не баба. Пришел недавно, липнуть никому не стал. Ну и к нему тоже. На голову срать сразу не позволил, и все. Это ж тюряга, тут каждый сам по себе. А Осипов, ну, который только утром в камеру попал, он ни с кем не разговаривал? Не разговаривал. Сцепился было с барином, но до драки не дошло. Этот чмырь вообще какой-то странный был. Попросили его радио включить, так он зажал. Кто ж мог подумать, что он так братву? Кто он, Осипов или Харитонов? Да хер его знает. Странное дело. Как взрывчатка вообще могла попасть в камеру? Надзиратели не досмотрели? Вряд ли. Но всех купить просто невозможно. Тут же тройной контроль. Фамилия, имя, отчество. Рыбин, Игнат Владимирович. Что можете сказать по поводу случившегося? А чё говорить, начальник? Ну, вы заметили что-нибудь? Ну, ничего не заметил. Я с самого утра подушку давил, а потом, как шарахнет, на меня кто-то с верхних нар свалился. И все, что могу сказать. А вы случайно не заметили, когда ничего не заметил? Я же спал, говорю вам. А может, взрывчатку кто-нибудь из охранников передал? Вполне возможно. Но как? Как найти концы? Фамилия, имя, отчество. Кал нынеш, Эдгар Резнайрович. Скажите, где вы находились во время взрыва? Ну где? На верхних нарах лежал. Кроссворд разгадывал. А вы ничего не успели заметить? Успел, конечно. Я лежу, читаю, и вдруг слышу, как кто-то на пол ёбнулся. Смотрю, а это новенький, которого вчерась привели. Осипов. Ну да, Осипов. Он на пол свалился, а тут вдруг Харитонов из-за пазухи пакет вынимает. Он у него прямо в руке и разорвался. Откуда у Харитонова появился этот пакет? Да хуй его знает. Я к нему за пазуху не лазил. Скажите, а Харитонов с Осиповым не общались? Ни с кем Харитонов не общался. Так только... Прикурить или еще что-нибудь об этом роде. А Осипов? А Осипов только пришел. У нас обычно с новеньким. Только на третий день нормально общаются. Пока не узнают, что за хрен с бугра. А вдруг он стукач? Понятно. Спасибо. Начальник, сигаретки не найдется. Интересно, а почему использовали именно гранату? Куда проще заточкой, ткнул во сне, и всех делов. Фамилия, имя, отчество. Бирбайер Марк Семенович. Скажите, Марк Семенович, а вы не заметили, может, Харитонов с Осиповым разговаривали о чем-нибудь? Я вам так скажу, молодой человек. Мне этот Осипов сразу не понравился, как только в камеру попал. Очень невоспитанный молодой человек отобрал у меня мою подушечку, на которой я сижу. У меня ведь геморрой застарелый, мне уже, простите, а можно по существу? Конечно, конечно, я вам так скажу, только по большому секрету, а то у нас, знаете ли, не любят, когда кто-нибудь с начальством откровенничает. Да, я слышал, как эти два юноша переговаривались между собой. И о чем же они разговаривали? Да в сущности почти ни о чем. Осипов только спросил у Харитонова, как он ухитрился попасть в это место. А Харитонов ему очень грубо ответил. Заметьте, очень грубо. Я даже испужался, что может случиться драка. Но Осипов только пожал плечами и отошел. Больше ни о чем не разговаривали? Не. Точно ни о чем. Знаете ли, молодой человек, в последние несколько лет я сильно страдаю бессонницей, и поэтому... Фамилия, имя, отчество. Кривопят, Евгений Андреевич. Судя по повязкам, вы были близко от взрыва. Скажите, вы успели что-нибудь заметить? Успел, конечно. Успел, ёб-ёб мать. Этот мудак подскочил к тому, как его... К Харитонову? Вот именно, к Харитонову. Выхватил какой-то пакет, за веревку дернул, к тому за пазуху сунул. Сам ломанулся, но споткнулся и упал рядом. Харитонов руку за пазуху сунул, вытащить пакет успел. Так он у него прямо в руке и громыхнул. Мне чуть палец не оторвало. «Нет, ну что-то творится, гражданин начальник. Прямо в камерах уже разборки устраивает эта организованная преступность. Я требую, чтобы простых уголовничков сажали отдельно, и чтобы...» «Подождите, подождите. Так вы говорите, что Осипов покушался именно на Харитонова?» «Ясный пень! Он же не мне за пазуху сунул!» «Осипов взрывчатку принес». И принес специально для того, чтобы убить Харитонова.